А вот при попытке вспомнить хоть что-то конкретное, в мозгу мелькают только какие-то бессвязные обрывки. Помню, как метался от окна к окну по развалинам недостроенного многоэтажного дома, возле которого был спрятан контейнер со спутником, и отстреливал прущих в атаку бредунов, едва успевая переводить галку оптического прицела с одной суетливой фигурки на другую. Помню, как позже тащил в сторону бывшей проходной «Прогресса», к которой по территории центра пробились сразу несколько бредунских БМПшек, два ящика, набитые гранатометными выстрелами и тубусами с пороховыми зарядами. И как, кувыркаясь под огнем, словно стая свихнувшихся акробатов, мы эти самые чертовы БМП жгли. Как одна из них все же прорвалась, и, перемахнув через осыпавшийся грудой ломаного кирпича забор, омерзительно заскрежетав траками по рвущемуся под ними железу, буквально в лепешку раздавила мой УАЗ. Но и сама не ушла от возмездия, словив бортом кумулятивную гранату, и весело вспыхнула буквально в нескольких шагах от того, что еще только что было отличным внедорожником. Помню, как подвывал по волчьи в эфире вошедший в раж обычно меланхоличный и спокойный Бекетаев. Как он довольно порыкивал после каждого удачного выстрела. Как вдруг переставали отзываться на вызовы мои парни. Как прямым попаданием 30-миллиметрового снаряда буквально в мелкие ошметья разметало только что стрелявшего по наступающим бредунам в паре шагов от меня Валерку Глущева. Как попал-таки под удачный выстрел бредунского ПТУРа наш бронетранспортер, резко вильнувший в сторону и на полном ходу проломивший тонкую стену какого-то ангара и уже там вспыхнувший темным жирным пламенем. Как вдруг заморгал на моем Кенвуде индикатор вызова на нешифрованном канале, и в эфир вышел сам черный полковник. «Эй, наемник, ты там не сдох еще? Не дождешься, мля? Как грубо, Михаил!» По тону явно чувствуется, что старый мухомор резвится. «А я вот тут с тобой пообщаться хотел. За жизнь поговорить, а ты хамишь. Нехорошо. А не о чем нам с тобой общаться». Грубость грубостью, а время потянуть это дело хорошее. Пока мы тут болтаем, кто-то из моих успеет магазин патронами набить или позицию сменить. «Так прямо и не о чем». Интонации в голосе полковника мне совсем не нравятся. «А по мне так вполне есть. Вот о нем, например. Как тебя зовут, сынок?» «Да пошел ты, сука». Слышу я в наушнике голос Шутея, водителя нашего бронетранспортера Димы Ильинского. «Ну что ты будешь делать?» В голосе полковника слышна притворная грусть. «И этот хам. Правду говорят, каков поп, таков и приход. Видно, пора вас, наемнички, хорошим манерам поучить». Полковник отключается, а буквально через пару-тройку минут со стороны позиции бредунов мы слышим страшные, полные муки и боли крики. Крики человека, с которого заживо снимают кожу. Когда Шутей замолкает, полковник снова выходит на связь. «Ну что, великан, или как там тебя? Вот мы еще одного человечка твоего прибили. Да и до него нескольких. Как, еще раз показательную экзекуцию провести не хочешь? Ты же у нас мужик крутой, всех убью, один останусь. Ну что, готов снова удаль свою показать? Или очко жим-жим?» «Ладно, гнида старая, поглумись пока. Эх, жаль, что на самом деле я до тебя добраться не смогу, а то б поговорил я с тобой тет-а-тет. Хотя, а почему, собственно, и не попробовать? Как ни крути, почти полтора часа форы мы курсанту выиграли. При удачном раскладе он сейчас уже где-нибудь в районе Августовки, а то и Большой Черниговки. А все силы полковника тут, разве что мелкие дозоры за границей приглядывают, но те даже с одиночным свинобразом связываться не рискнут. А уж если мангруппа пограничников навстречу выйдет, так и вообще говорить не о чем. Так что, выходит, задание мы все же выполнили. Жаль только, что назад не все вернутся. Так это работа у нас такая. Все мы, когда на нее соглашались, знали, чем дело кончиться может. Либо тугим звенящим кошельком, либо, как сейчас, автомат с половиной примкнутого бубна патронов и четырьмя магазинами-сороковками неприкосновенного запаса. Три гранаты, АПС с двумя магазинами и нож. И решимость драться до конца. Нормальный расклад, бывало и хуже. Провожу ладонью по мокрому, потному ежику волос, жалея, что нету с собой ставшей такой привычной за этот год черной банданы. Достаю из мародерки и цепляю на лямку РПС нож. «Готовься, старый ты ластоногий мудак. Летучая мышь тебя убивать идет». У бойцов ОМОНа не было своего единого на всех символа. Зато он был у армейских разведчиков. Я в разведке честно отрубил 2 года. А как говаривал незабвенный прапорщик Комаров, Разведчики не бывают бывшими. Так что назваться так у меня есть полное право. Никто из парней не пытается меня остановить. Они уже давно поняли то же, что и я. Нам отсюда не уйти. Все мы умрем посреди этого болота, бывшего когда-то большим и красивым городом. Но даже умереть можно по-разному. Странно, но ни малейшего страха я не чувствую. Только ледяное спокойствие и легкое любопытство. Интересно, сколько бредуны дадут мне пройти после того, как я выйду из-за укрытия? На то, что я смогу дойти до полковника, надежды, разумеется, никакой. Но вот сколько я успею пройти, прежде чем из меня сделают решето? 10 метров? 20? Да уж, мля, делайте ваши ставки, господа, делайте ваши ставки. Но, видимо, умереть мне снова не суждено. Едва я вышел из неровной дыры, бывшей когда-то дверью подъезда, как в тылу у бредунов вдруг началась какая-то непонятная суматоха. Послышалась заполошная стрельба. А потом один за другим загремели взрывы. «Слышь, герой, залег бы ты в какую-нибудь канаву!» Послышалось вдруг у меня в наушниках. «А то ведь если пуля дура, то граната вообще идиотка. А ты нам еще живой пригодишься!» Резвым кувырком я закатываюсь за какую-то кучу обломков. «Кто на связи?» В то, что нам откуда-то пришло подкрепление, поверить практически невозможно. Но доказательства, как говорится, налицо. «Позывной ему тебе ничего не скажет, но мы с тобой виделись чуть меньше года назад. В Ростове, на Военграде. Ты у нас тренировался». «Вот оно даже как. Вымпел на выручку подоспел. С чего бы это вдруг? Они ведь, как я понял, свою задачу выполнили, когда тополь вместе с ангаром на воздух подняли. Так почему не ушли до сих пор? Задать этот вопрос лично Сергею, командиру диверов из группы В, которого я и впрямь вспомнил по временам совместных тренировок в Ростове-на-Дону прошлой осенью, мне удалось только минут через 20, когда его люди все же смогли прорваться к нашим позициям. Очень вовремя, кстати, потому что к этому моменту у нас всех 9 человек, что еще были живы и могли держать в руках оружие, уже почти кончились боеприпасы. Спецназовцев, к сожалению, тоже знатно потрепали. Их осталось всего 15. Элемент неожиданности они утратили, и несмотря на просто катастрофические для бредунов потери первых секунд их вступления в схватку, полковник сумел навести среди своих бандитов порядок и организовать достойный отпор. А в обычном общевойсковом бою важна не столько твоя индивидуальная подготовка, хотя и без нее тоже никуда, сколько количество стволов и плотность огня, которую они могут создать на заданной единице площади. В нашем случае перевес был явно на стороне полковника. «Ты как, не сильно ранен?» Первым делом поинтересовался у меня весь перемазанный грязью и черный от порохового нагара спецназовец, ткнув пальцем на едва начавшую подсыхать корку крови на моем лице и груди, когда мы, воспользовавшись очередной короткой передышкой, встретились таки у развалин некогда двухэтажного производственного корпуса слева от проходной прогресса. «А, ерунда, царапина!» — отмахнулся я. «Сам знаешь, в разведке нет больных и раненых. В разведке есть только живые и мертвые», — подхватывает тот. «Значит, все-таки из наших. А то мы уж и так рядили, и этак, что за самородок такой таинственный на Терском фронте выискался? А выяснить так и не смогли ничего. Шибко ты там у своего начальства секретный. С патронами у вас как?» «А никак. По десятку-полтора на нос в лучшем случае. У снайперов чуть получше, им очередями стрелять не приходится, но тоже хреново. Поделитесь?» «Все мое, твое», делает широкий жест вымпеловец, «вот только у нас самих не так уж много осталось». С этими словами он скидывает с плеч рейдовый ранец и вытряхивает оттуда сразу 2 цинка автоматных патронов. «Ай, молодца, парень, сразу видно нашего человека, такой же, как и я, хомяк запасливый. Вы, кстати, на кой черт вообще вернулись?» «А какого черта мы тут вообще делаем, спросить не хочешь?» «Тоже мне, бином Ньютона, фыркую я, за идиота меня держать не нужно. Вы тут со своим заданием основную огневую мощь полковника на ноль помножить. А мы вам вместо ширмы, внимание отвлекать. Что, неужели надежды найти спутник настолько мизерными были?» Пока говорю, руки практически самостоятельно вскрывают специальной открывалкой толстый металл, а пальцы вскрывают пачки тонкой оберточной бумаги и набивают давно опустевшие магазины с золотистыми патронами. «Да практически никаких», — кивает в ответ мой собеседник. «Его уже 10 лет кряду искали все подряд. Ну и? А тут мы уже уходили, когда связист наш, царствие ему, хороший парень был, толковый, переговоры бредунов поймал. И чуть не офигел от услышанного. мол, наемники великана в руинах отыскали такие изделия, и сейчас их всем кадланам давить будут. Ну, мы бегом мачту поставили, благо у нас северок с собой, дальность передачи с правильной антенной закачаешься, и давай Ростов вызывать. Там с таких новостей тоже малость припухли, минут, наверное, 20 думали, а потом дали приказ идти вам на выручку и вытаскивать изделия любой ценой. Кстати, где оно? Спутник-то? Да уже, наверное, на границе с Казахстаном. Я еще до того, как все это, обвожу взглядом затянутое черным дымом коптящее небо бронетехники, поле боя, началось, одну коробочку и десяток своих лучших людей втихаря на прорыв отправил. А сам тут остался, нерушимую стену на пути врага изображать. Вот оно как, понятливо кивает Сергей. И давно ты, кстати, обо всем догадался? Да, вариант такой рассматривал, можно сказать, с самого начала. Но до последнего надеялся, что ошибаюсь. Не думал, что человек, которому я жизнь спас, меня настолько жестко в темную сыграет. Обидно. И что, все? Никаких воплей по поводу подставы? Вымпеловец явно удивлен моим спокойствием. Сергей, ты же вроде только что меня за своего признал, а теперь за какую-то штафирку нестроевую держишь. Какая такая подстава? О чем ты? Все эти подставы и прочие шахер-махеры в частной коммерции. В армии приказы. Они могут тебе нравиться, могут не нравиться, но выполнять их ты обязан. А если не хочешь, снимай погоны и вали нахер на гражданку. У вас был приказ на проведение основной операции, у нас на акцию прикрытия. На войне всегда одни умирают для того, чтобы другие получили шанс победить. Обидно только то, что нас послали на смерть, не объяснив толком, что к чему. Выходит, не доверяли. Да уж, соглашается спецназовец. А наживка-то вон и какая везучая оказалась. Да просто писец, какое везение. Сплюнул сквозь зубы серую от набившейся в рот земли и бетонной пыли слюну. Всю жизнь мечтал пасть смертью храбрых во имя спасения мира во всем мире. «Погоди помирать-то!» — ободряюще пихает меня кулаком в плечо Сергей. «Нам по станции помощь из Ростова обещали. Продержаться только нужно». «У-у-у! Как все стало близко и знакомо! Неужто снова от полутора до двух суток по предварительным расчетам?» «Ладно, Серега, похоже, опять поперли. Спасибо за патроны. Давай, авось еще свидимся, если живы будем». И снова стрельба, кувырки, лихорадочные поиски нового укрытия при смене позиции. Снова мельтешащие фигурки в окуляре оптического прицела. Снова вонь сгоревшего пороха и глушащий грохот выстрелов. А потом... Странно, вот чего-чего, а боли я и не почувствовал. Ощущение было совсем другим. Когда-то, в далеком детстве, я во время игры в салки не вовремя обернулся и не увидел стоявшую впереди невысокую, но тяжелую деревянную скамью, на которую и налетел на полной скорости. Вот и сейчас было что-то очень похожее. Сильный, но почти безболезненный какой-то оглушающий удар по голени. Нога подламывается, и я кубарем качусь по земле. А когда замираю, вжавшись снова содранной щекой в растрескавшийся асфальт, то чувствую, как по ноге, оттягивая мгновенно набухшую штанину, в сапог льется что-то густое, горячее и липкое. Выдергиваю из нагрудного кармана РПС жгут и перехлестываю им ногу прямо под коленом. Руки скользкие и липкие от крови, ставший вдруг неподъемным автомат так и норовит выскользнуть. Но я продолжаю выцеливать сквозь оптику расплывающиеся силуэты идущих в атаку бредунов. А потом сознание гаснет. Уже потом в ростовском госпитале, сильно посеченный осколками, но живой Руслан расскажет мне, как минут через 20 после того, как я отрубился, по позициям бредунов сначала отработали не весь откуда взявшиеся винтовые штурмовики, а потом из больших и медлительных транспортников сверху посыпались под белоснежными куполами парашютов десантники. Много, две полные роты, со всеми средствами усиления, включая легкие минометы. И без того потрепанным бредунам черного полковника этого вполне хватило. Словом, нет больше ни полковника, ни его маленькой бандитской империи. А пришедшие в компании Лидии Васильевны и обеих сестренок Толян, нагруженный словно бухарский верблюд огромным баулом с собранными всей улицей угощениями, по своему обыкновению размахивая руками, словно ветряная мельница, будет вещать о том, как лихо они прорвались аж до самой большой Черниговки, где их и встретили пограничники во главе с лейтенантом Шрайнером. А еще он приволок мне несколько газет, из которых я узнал, что за оборону Червленой мне дали Георгия II, а за спутник первой степени. На мой вопрос о том, сколько наших осталось в живых, оба, и Рус, и Толька, отвели глаза. «Если не считать тех, что со мной ушли», — выдавил, наконец, курсант, — «то четверо». «Вот так, значит. А если всего-то 13?» «Да Володька Ходок, да Рыжий Волженков. А увел я на эти чертовы пустоши 30 человек. Ой, мля, как же хочется прямо сейчас взять, да голову о стену расколотить». Присланная за мной в госпиталь с Большой Садовой машина довезла прямо до центрального входа в здание службы безопасности на Большой Садовой. Знакомый дом, красивый и внушительный, как и большинство строений сталинской постройки. Тут я неоднократно бывал чуть меньше года назад, когда мы с курсантом, находясь в служебной командировке в Ростове-на-Дону, тренировали оперов из здешней отдельной роты специального назначения, этакого местного аналога ОМОНа или СОБРа. Но если тогда я заходил в ту часть здания, которую занимало управление общественного порядка, то теперь иду в правое крыло, туда, где заседает здешняя кровавая гобня, в смысле контрразведка. Все бы хорошо, да вот топать далековато. Но не могу я с костылями освоиться, и все тут. В теории вроде ничего сложного, а на практике не выходит. Одно хорошо, ногу мне Пилюлькины сберегли. Как заживет окончательно, так сразу и перестану одноногого пирата Джона Сильвера изображать. А пока делать нечего, будем култыхать понемногу. А то здешнее руководство со мною пообщаться решило. Ню-ню, вот сейчас и пообщаемся. У аквариума дежурной части меня встречает молодой лейтенант в черной форме СБ, который, уточнив, я ли на самом деле старший лейтенант Тюкалов Михаил Николаевич, проводил аж до самой двери нужного мне кабинета на 4-м этаже. Приятный паренек, вежливый. Вот забавно, как это у них вообще так интересно выходит? Либо лампу в глаза и ногами по почкам, либо милейшие парни, вызывающие самое искреннее доверие и симпатию. Такой вот парадокс, блин. Ладно, не стоит заводиться раньше времени. Уж кто-кто, а этот паренек точно ни при чем. На нем срываться не стоит. Вежливо стучу, вхожу в приоткрытую лейтенантом дверь, благодарно ему кивнув, спасибо, мол, парень. Представляюсь. Хозяин кабинета, моложавый мужик, в отличном костюме и с идеальным пробором в волосах, встает из-за стола мне навстречу, протягивает руку, представляется в ответ. Угу, заместитель начальника управления контрразведки службы безопасности. Аж на целый генерал-майор. Молод, на мой взгляд, для беспросветного погона с сшитой звездой, но это уж не мне решать. Руку пожимаю, я не гордый, да и не испытываю я к этому генералу негативных эмоций. Равно как и они все к нам их не испытывали, когда весь наш отряд практически на верную смерть отправляли. Стратеги, мля. Генерал что-то с улыбкой говорит мне о том, какое большое дело мы сделали, о той огромной, просто неоценимой роли, которую сыграет в ходе продолжающейся войны добытый нами спутник, про то, что подвиг моих людей и меня лично не останется без достойной награды. Словом, обычный положенный по такому поводу трёп. Я с каменной рожей киваю, слушая его сожаления по поводу гибели моих друзей, и не верю ни единому слову. Вот министру обороны Зарубину в Червлёной верил, потому что он не играл в сочувствие, ему действительно было больно и горько, потому что Зарубин сам когда-то был боевым офицером. А этот, кабинетный, сразу видно. Умный, да запросто, опытный и в своем деле очень грамотный, почти наверняка, но крови вживую не видевший. А контрразведчик продолжает что-то говорить дальше про то, что они будут безумно признательны мне, если я найду время и возможность для того, чтобы составить подробный отчет обо всем, что видел и слышал на пустошах, что он в будущем мог бы сильно помочь оперативникам СБ и армейским разведчикам, которым еще не раз придется работать под прикрытием среди бредунов. Он говорит и говорит, но я слушаю его в полуха. Мое внимание приковано сейчас к совсем другому человеку. Кроме генерала в кабинете еще двое. Одного я не знаю, обычного вида пожилой дядька в черном СБшном комбинезоне без погон и знаков различия. А вот второго я знаю очень хорошо, даже слишком. Когда генерал наконец замолкает, я подхожу ближе и смотрю ему прямо в глаза. У меня к тебе только один вопрос, Олег. Ты знал? И не нужно ничего уточнять. Думаю, все присутствующие прекрасно понимают, о чем идет речь. Исмагилов не выдерживает и отводит глаза. Молчит. Но мне уже и не нужен ответ. Я его увидел в глазах. Значит, знал. Запомни, похоронки на каждого из моих ребят, их семьям будешь писать лично. А я их потом буду читать. И если хоть одна из них не заставит меня заплакать, Я тебе, паскуда, проломлю голову. А пока... Хрясь! Стоя на одной ноге, зажав подмышкой костыли, довольно сложно хорошо ударить. Но у меня в вопросах мордобития опыт богатый, и я очень зол, поэтому все отлично получилось. Исмагилов падает на пол, как подрубленный. Из-под прижатых к лицу ладоней на дорогой наборный паркет течет кровь. Ничего, Олежек, от сломанного носа еще никто не умирал. А впредь тебе будет урок, не смей обманывать друзей, не смей играть их в темную. А уж если посылаешь их на смерть, то хотя бы имей смелость в этом честно признаться. Вы что, себе позволяете? Ага, генерал за спиной очнулся. А ну, пшел с дороги, а то и тебе перемкну, мало не покажется. Эк, его проняло. А вот третий ведет себя как-то странно, стоит спокойно, даже расслабленно. За кобуру схватиться не пытается, смотрит пристально, внимательно, а в глазах что-то непонятное, будто спрятанная усмешка. Ты что, тоже чего-то хотел? Тот лишь выставляет вперед раскрытые ладони. Нет-нет, что ты. А в глазах снова это непонятное веселье. Да и пошли вы все, разворачиваюсь на пятки и, толкнув дверь плечом, вываливаюсь из кабинета. Олег Ильдусович, ты как, в порядке? Полковник Тихий, придерживая под локоть подполковника Исмагилова, помог тому встать и усадил на стул. «Ты голову-то не запрокидывай, собственные юшки нахлебаешься. Вниз, вниз ее опусти, паркет так и так оттирать. Так что чего уж теперь?» «Товарищи офицеры, вы вообще о чем?» Взвился заместитель начальника управления контрразведки генерал-майор Кулагин. «Нужно же немедленно задержать этого...» Генерал явно не смог подобрать слово. Вместо этого он схватил трубку одного из стоящих на столе телефонов. «Дежурный, сейчас из здания будет выходить человек на костылях. Да, тот самый, что недавно вошел. Задержите и доставьте назад ко мне в кабинет». «Зря», — меланхолично протянул Тихий. Полковник был старым кадровым разведчиком, начинавшим службу еще до большой тьмы с должности командира разведвзвода в Чечне. И достаточно хорошо знал людей для того, чтобы сходу определить, от кого и чего можно ждать. Подтверждение его правоты не заставило себя долго ждать. За окнами, глядящими на большую садовую и открытыми по случаю теплого солнечного октябрьского денька, послышался дробный грохот, будто там уронили и прокатили по асфальту что-то тяжелое и имеющее металлические детали, а потом донесся злой громкий мат. Генерал и полковник, почти одновременно переглянувшись через подоконник, посмотрели вниз. Да уж, кто бы сомневался. Явно пытавшийся честно выполнить приказ часовой, держась за голову, сидит теперь, покачиваясь на тротуаре. Его кедр валяется в нескольких шагах от него, а магазин к пистолету-пулемету поблескивает возле мусорной урны. Видно, промахнулся бравый наемник, или просто немного недобросил. Сам же Тюкалов, перебирая костылями, удаляется в сторону парка имени Горького, оглашая окрестности шедеврами русской матерной словесности. «Да чтоб я, мля! Да хоть еще раз с этой мляцкой контрой! Да нах, вертел я их всех бы, по часовой стрелке!» Доносит легкий ветерок до окон четвертого этажа его могучий рык, от которого внизу шарахаются не только пешеходы, но и лошади извозчиков. «Погоны они мне дали, звездочек, сука, навешали! Да засуньте вы эти погоны себе в же... плашмя!» Тихий кладет руку на плечо Кулагина. «Игорь Сергеевич, мне кажется, что вам стоит прямо сейчас отменить свой приказ, а то мы рискуем заполучить перестрелку в самом центре города. Михаил Тюкалов все же герой боев на Терском фронте. Кавалер ордена Святого Георгия всех трех степеней. Да и о его заслугах в защите северных границ и при разгроме банды черного полковника в газетах много написали. Не поймут люди. Ну а то, что старший лейтенант немного... Александр Сергеевич мельком бросает взгляд сначала за окно, а потом на Понурова и Смогилова, немного погорячился и нарушил субординацию. Ну так, нервный срыв у человека. Столько испытаний ему на долю выпало, стольких боевых товарищей потерял. Тут и самый крепкий, если не сломаться, то на миг прогнуться может. «Все в порядке будет», — чуть гнусавя поддержал старого разведчика Исмагилов. «Он такой, вспылит, наорет, кулаками помашет, но потом все равно признает, что иначе было просто нельзя. К тому же он на самом деле там, под Самарой, половину своих людей потерял. Да и у парней из ЦСН потери серьезные были. Они ж почти 3,5 часа банду полковника держали, пока им в помощь две роты десантников не высадили. Так что напишет он вам отчет, товарищ генерал-майор. Да и вам, товарищ полковник, расскажет все, что интересно будет. Особенно, когда узнает, зачем все это нужно. Просто дайте ему немного времени».